Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы с вами поговорим о целомудрии. Совсем недавно к нам на наш сайт монастырский поступило письмо. Прислал письмо молодой человек. Он написал о том, что у него большая проблема с девушками. Совсем недавно он встретил хорошую девушку, стал с ней общаться, и выяснилось, что не так давно она рассталась с другим молодым человеком, и у нее были с этим человеком близкие отношения. И когда он узнал об этом, то у него изменилось отношение к этой девушке. Он написал о том, что он уже не может по-прежнему к ней относиться так же хорошо, как и раньше, и боится, что если у них и будет потом какая-то совместная жизнь, то он всегда это будет помнить, и может даже укорять ее за это. Хотя при этом он сам признался, что сам-то он не безгрешен, и немало было случаев в его жизни, когда он тоже нарушал правила целомудрия. И вот он спрашивает, как быть, как действительно найти достойного человека, чистого человека, хотя при этом, как он сам сознавался, вот ему не удалось сохранить эту чистоту. Пачка, вот эта проблема сейчас ведь очень такая распространенная в нашей жизни. К сожалению, это стало уже нормой, что молодые люди не хранят чистоту. И мало того, как сейчас принято, меняют партнеров, как они называют друг друга уже таким вот словом. И поэтому, конечно, очень сложно построить какие-то серьезные отношения и друг с другом, и с ближними. Что вы посоветуете? Как выходить из такой ситуации, когда, в общем-то, весь мир предлагает примеры как раз нецеломудренные, и молодежь-то смотрит на все эти примеры на телевидении, в печати, может быть, у друзей, у знакомых. И, наверное, тоже поступает, к сожалению, так же. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, матушка, это так. Поэтому весь мир утопает в страстях и в грехах. От этого и все страдают. Страдают сами родители, страдают дети, потому что грех родителей до третьего, четвертого колена отражается на детях. Даже есть правило, что если мать узнала, что ребенок зачался и продолжает иметь близость, то все отражается на нервную систему ребенку. И он рождается уже с похотями, со страстью. Поэтому родители себя должны хранить. И, конечно, вступая в брак, это не значит, что раз, вступил и все. Надо себя готовить к этому. Надо готовить себя еще с детства. Ну, начинать с того, наверное, когда мать носит в утробе ребенка, она должна Господа просить, чтобы благословение было над этим ребенком. И чтобы Господь хранил его целомудрие, и чтобы этот ребенок спасся. И, конечно, приносил для всех, для родителей и для окружающих, только мир, радость и покой. Вот таким путем, если человек себя настроит, то будет нормально. Особенно начиная с детства, особенно подросткового возраста, себя не хранят целомудрие, дают свободу себе и всем своим чувствам, особенно языку. И вот происходит такое. Фильмы смотрят, а фильмы, там 30 фильмов, все про убийство. Это все откладывается на душе человека, и очень плохо. Как рассказывал один человек, ехал я машиной зимой, снег выпал, солнце светит, все деревья в серебре, и такая-то радость на душе, как Господь все мудро устроил. И вот еду, вот радуюсь, и вдруг авария впереди была. И лежат люди. И так жутко стало на душе. И я отъехал машиной, и уже радости не было. И, конечно, когда смотрим фильмы, особенно порнографические, целомудрия не будет. Как один человек сказал, вот старику 95 лет, у него плоть уже высохла, а его все-таки интересует посмотреть фильм развратный или журналы такие же смотреть. Это о чем говорит? О том, что душа заражена вот этой страстью. Не тело, а душа. И, конечно, фильмы эти надо избегать, не смотреть. Это касается не только подросткам, детям, но и взрослым, и даже пожилым. Это не полезно. Также и смотреть фильмы развратные тоже очень влияет на душу. И таким путем душа попадает в грех. Если Господь сказал, кто посмотрел на женщину с вожделением, уже своим сердцем прелюбодействовал. Но это имеется в виду не только женщина, которая может идти мимо нас или сидеть, а ведь любой фильм показывает какую-то женщину, и ты уже имеешь к ней что-то, уже в сердце прелюбодействуешь. Это отражается на нашей душе. Все то, что мы смотрим, все то, что мы делаем, все то, что говорим и мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. И, конечно, надо сказать, это очень интересно, что многие, вступая в брак, начинают любить друг друга. И вот интересно, муж и жена даже повенчались, расписались, живут вместе, и вдруг муж влюбился в другую женщину. И что делать? Я встречал таких людей, много уже, но для примера расскажу. Приехала к нам девушка одна, и она в школе преподавала, она очень детей любит, и она говорит: «Батюшка, можно у вас в монастыре пожить, просто приходить, переночевать?» Я говорю: «Ну, можно, поскольку ты детям закон Божий преподаешь в школе». И вот однажды собрались все преподаватели, и вдруг она положила глаз на того мужчину, и он ей понравился. Поговорили, она так влюбилась в него, но просто без ума. И она мне говорит: «Батюшка, как мне быть?» Я говорю: «Он же венчан?» «Да, венчанный. У него ребенок есть. А я люблю его». Я говорю: «Не положено. Ведь Господь сам говорит, кто разведется с женой своей и женится на другой, прелюбодействует. И кто женится на разведенной, прелюбодействует». Это от Луки написано, 16 глава, 18 стих. И сказан также и у апостола Павла Коринфянам, в 7 главе, начиная, допустим, с 10 стиха, там тоже сказано: «Вступивший в брак, не повелеваю, а Господь жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей». Вот интересно, рассказал это. Она говорит: «А исключение может быть какое-то?» Я говорю: «Исключение не может быть». «А я думаю, что может быть». Я говорю: «Ну, не положено тебя венчать с другим человеком, может, венчанный? Но не может такая любовь быть от бесов. Такая любовь безумная может быть только от Бога». Я говорю: «Мать, это ложь». Но что интересно, где-то часа, наверное, полтора с ней беседовали, много случаев рассказал ей. Она говорит: «А все-таки я попробую». Я говорю: «Мое дело сказать, а твое попробовать». И они уехали в Москву. Через полмесяца он приезжает. Любовь кончилась. А потом она мне в Москве встретилась, дозвонилась, мы встретились. Я говорю: «Ну, в чем дело?» «Не знаю». Говорит: «Побыли полмесяца, все, любовь кончилась, и у нас, говорит, такое отношение стало. Стали презирать друг друга. И начались скандалы, споры, крик, шум». Говорит: «Все исчезло». Я говорю: «Я же тебе говорил, что это чисто сатанинское». Но в то время, говорит, я не могла поверить. Но я даже рассказал ей и такое. Я говорю: «По Чайской лавре, когда я служил, приезжала девушка, целомудренная, никогда с ребятами не дружила. У нее такая была любовь к Господу. Она вот приезжала, падала у креста в храме, и прям крест ноги Христа целовала и плакала слезами, как Мария Магдалина обливала ноги Христа. Вот она точно так же. И она каждый год так приезжала и плакала. А потом она познакомилась с одним студентом. И так он в нее влюбился, что не давал проходу. Я говорю: «Давай поженимся, давай поженимся». Ну вот и я сделала снисхождение. У меня любви не было к нему. Ну и я пожалела его. Повенчались. И какая у него была любовь, такая стала к ним, ко мне вражда. Так же меня он и ненавидел. А почему? Я говорю, я не знаю. Я говорю, наверное, ты все-таки изменила Христу. У тебя такая была любовь ко Христу, а теперь ты вот так сделала. Наверное, вот эта причина была. Значит, ты предназначена была быть невестой Христовой. Но вот этой девушке, которая у нас жила, только ночевала, я рассказал другой пример ей. И ко мне тоже одна девушка, Татьяна, вот с пареньком дружили, по-хорошему все. А потом он ушел в армию. И когда окончил службу армейскую, пришел, батюшка говорит, благословите нас, жениться, все по-православному. А потом повенчались, уехали в Одессу, и вдруг она стала мне письма присылать, все залиты слезами. Бьет меня, я вся в синяках хожу, и когда на улицу выйти мне надо, в магазин, я не могу, вся в синяках. Все соседи меня-то знают. И тут попробуй найти причину, в чем. Конечно, была причина в нем. Потому что он не стал читать утренние вечерние молитвы. Он достиг своего. Евангелие читает. И, конечно, можно здесь привести маленький пример. В чем дело? Вот взять, допустим, токарный станок. Пришел начальник, и мастеру говорит, вот мне нужно выточить деталь, вот 100 штук, вот тебе материал. Вот замерь все, и чтобы было все точно. Ну, он включил и сделал эти детали, когда он пришел, замерил начальник-то и говорит, слушай, все бракованы, не подходят. Ну вот представьте себе, что начальник ему простит, но говорит, слушай, станок направлен неправильно, поставь размеры точные. Если мастер не поставит размеры точные, брак тот же самый будет. Вот точно так же и человек как бы является токарным станком для того, чтобы в жизни все было хорошо и не было плохих дел, надо себя настроить таким путем. Знать Священное Писание Евангелия, каждый день читать и жить по Евангелию, жить по учению святых отцов, надо тоже читать. Это правильный путь. Ходить в церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром, соблюдать среду, пятницу, 4 поста, стараться не гордиться, считать себя хуже всякой твари, и никого не осуждать, не раздражаться, не ругаться, не возмущаться, не курить, водку не пить, наркотики не принимать, блудом не заниматься. Человек таким путем настроит себя, у него не будет таких вот брачных дел, то есть худых дел, а будет все хорошо. Вот тогда-то и на душе будет мир, тишина, радость, покой, о котором мир весь мечтает. Где бы найти этот покой? И уж придумает, кто что может, лишь бы только стало легко на душе человека. а кроме Бога никто не даст. Поэтому Господь дал нам заповеди: не прелюбодействуй, не пожелай жены другого. То есть целомудрие должно быть во всех делах, и в словах, и в мыслях. Конечно, и фильмы развратные нельзя смотреть, анекдоты нечистые, грязные нельзя говорить. Вино не упиваться, потому что апостол Павел говорит: не упивайся вином, в нем блуд. Человек теряет контроль над собой. У него бдительность расслабляется. Конечно, и наркотики нельзя. И в одежде надо ходить целомудренный, не галяться до пупка. И не раздражаться, не гневаться. И тогда благодать Божия будет хранить человека. А иначе будет плохо. И, конечно, вот почему-то поставлено так это целомудрие во главу, потому что целомудрие – это значит целостный ум и целостное тело. Но самое главное – целостный ум, целомудренный. Тогда и будет целостное тело. И редко кто это соблюдает. А поскольку не соблюдает, то очень много бед от этого бывает. Если в притчах мы прочитаем, зло происходит от недостатков целомудрия. И вот если человек себя ведет нецеломудренно, то премудрый говорит: за жены блудные обнищают до куска хлеба. Потому что благодать Божия уходит, и человеку приходится жить нецеломудренно. Ну, имеется в виду, начинает пить, все пропивает, начинает воровать, и беда за бедой, и человек обнищает. Поэтому надо себя хранить в целомудрии. Ну, скажем так, с помыслами бороться, как святые отцы учат, можно быстро победить. Любой помысел приходит, сразу отвергнуть его, не пожелать. Можно перекреститься, как преподобный Иоанн Лествичный говорит: «Бей врагов супостату именем Христовым, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного или грешную». И помысел сразу уходит. Вот с этими помыслами, всякими, можно быстро справиться, а вот трудно победить похоть плотскую, пьянку, наркотики, курево, гордыню, гнев, тщеславие, обжорство и все остальное. С этим уже надо потрудиться. Но имеется в виду воздержаться пищей, чтобы не было плотских вожделений, потому что сласти рождают страсти. Вот человек что-то сладкое покушал или попил, уже могут быть вожделения появиться, прилив энергии. Значит, это избыток энергии. Конечно, Господь не запрещает вступать в брак. Но для чего Бог создал брак? Для того, чтобы много родилось детей, воспитать их в православном духе, а потом явиться пред Господом и сказать: «Господи, вот я и дети мои». И, конечно, если жена прибудет в целомудрие, когда она вступит в брак, и в вере, то сказано, что она спасается через чадородие. Господь благословляет таких детей. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите в эфире. Алло, здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущая передачи. Добрый вечер. Вам звонят православные из Гомеля, Беларусь, рабы Божьи, Наталья, Нина, Антонина, Ольга, Людмила, Василий и другие. Мы слышали прошлую передачу и не успели, просто не успели дозвониться. Мы хотим сказать, что, в общем, вся клевета со стороны священноначалия на епископа Диомида, она пущена темными силами. Защитники, да. Матушка, вы не волнуйтесь. Будьте всегда спокойны, потому что случаев больших, малых, до мелочей не бывает. Я вчера вижу одно письмо, написанное одной матушке нашей. И там написано так, что паспорт брать не надо. Надо оставить монастырь, потому что любой монастырь, он принял ННН. Ну, то есть, эта песня старая. И потом она целенаправлена против православной церкви. Надо всегда думать так, что ведь Господь что сказал? Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют. И церковь будет стоять до скончания века. Церковью управляет сам Христос. А Господь управляет так, как надо. Конечно, все думают, что конец мира. А мы скажем, не думайте об этом. Может быть, конец будет сегодня или завтра с нами. И куда мы попадем? Вот об этом надо думать. А это уже церковные вопросы. И идти выше патриарха и выше синода священного нельзя идти. И опережать эти моменты нельзя. Мы, допустим, скажем так. Блаженный Августин о последнем времени говорит так, что вся история человечества делится на несколько периодов. Первый период начинается от Адама до Всемирного потопа. Это период младенческий. От Адама до Авраама это период отроческий. От Авраама до Моисея это период юношеский. От Моисея до Христа – это мужественный период. А то, что от Христа – это все последнее время. Может быть, еще пройдет 500 лет. Это все будет считаться последнее время. Потому что мы читаем первое послание Иоанна Богослова во 2 главе 18 стих. Там сказано: «Дети, время последнее». И, как вы знаете, придет Антихрист. Их уже много. Из этого мы видим, что время последнее. А уже 3000 лет идет. И вот когда мы читаем молитвы ко причащению, то в первой молитве там сказано, что в последнее время Господь оболкися во плоть. То есть Господь принял в последнее время плоть. Вот на это надо обратить особое внимание. Вот и представьте себе, паспорт не надо брать. Там где-то там чучудочек, 3 шестерки. Но их надо только увеличить. Но пусть они там и находятся, шестерки. И не надо думать, дают нам номер. Нас крестили, нам дали имя. Мы записаны в книге жизни не номером, а именем Божьим. Если там кто-то придумал номер дать, это и их проблема. Но Христос, когда жил на земле, то фарисеи спрашивали его, искушая, а надо ли давать подать кесарю? А он что сказал? кесаря кесарю, а Богу Богови. То есть, надо Богу служить. Вот и представьте себе, паспорт человек не берет. Какая-то бабушка. Она трудилась всю жизнь. Ей денежки она должна получать, жить. Ну, и она паспорт сожгла. И что? Надо идти кушать к соседке, у которой паспорт, все равно виновница в этом. Даже есть и такие. Вот Сергей Лавра. Ведь для счетной машины налоговый номер дается. И вот она говорит, я не беру. Да ее никто не заставляет. Этот номер принимать-то. А в трапезной в лавре она питается. А если ты питаешься, значит, ты участница. А паспорт старенький носит, несовременный. Вот беда в чем. Беда-то вот в чем. Надо быть осторожными, жить свято. Когда мы свято будем жить, тогда никакие силы нас не возьмут. А если мы осуждаем, гордые, самолюбивые, раздражительные, психоватые, то есть со старым паспортом, и хотя и номеров не будем брать никаких, все равно попадем к бесам. Так что мы, православные, должны в церковь ходить, каяться, молиться. А как там поступит высшая власть церковная? Это не наше дело. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, объявление. Дорогие братья и сестры, всю неделю мы будем информировать вас, где и когда вы можете посмотреть конкурсные фильмы фестиваля «Радонеж». Сегодня мы представляем программу показов конкурсных фильмов фестиваля «Радонеж» на вторник, завтра, 28 октября. Кинотеатр «Художественный». Фильмы «Мешок» режиссера Артура Виденмейера, «Мой духовный отец» режиссера Екатерины Орловой, «Государь-император Николай II» режиссер Джема Фирсова, «Николай II. Сорванный триумф» режиссер Евгений Крылов. Сеанс в кинотеатре «Художественный» 18 часов. Кинотеатр «Улан-Батор», «Сталинградское Евангелие» режиссер Георгий Гордеев, «Чудотворное» режиссер Александр Голубкин, «Пекарня» режиссер Стелла Панова, «Православная Африка» режиссер Валерий Балаян. Кинотеатр «Улан-Батор», сеанс 18 часов. «Белый зал Дома кино», фильм «Мешок» режиссер Артура Виденмейера, «Граждане неба» режиссер Виктор Дьяченко, «Братья Карамазовы» режиссер Ирина Васильева, «Возвращение» режиссер Елена Геккер. «Белый зал Дома кино», сеанс в 15 часов. Фильм «Домой» режиссер Борис Криницын, «Святитель» режиссер Горан Благоев, «Гибель империи. Византийский урок» режиссер архимандрит Шевкунов. «Белый зал Дома кино», сеанс в 19 часов. «Отец Николай» режиссер Татьяна Александрова, «Они» режиссер Исрафил Сафаров, «Ефросиния» житие Ефросинии Кирсновской режиссер Владимир Милетин. «Белый зал Дома кино», сеанс в 19 часов. Показ информационной программы в Малом зале Дома кино в 13 часов. Фильм «Дар свыше» режиссер Елена Подроманцева, «Русская мысль. Возвращение» режиссер Жанна Романова, «Возвращение» режиссер Валентин Маргевич и Нина Маргевич, «Музыка и душа» Георгий Свиридов режиссер Николай Ряполов, «Все отпечатано в душе» режиссер Борис Хижняк. Сеанс в 16 часов. «Неунывающая Катя» режиссер Алена Самсонова, «Святая ноша» режиссер Екатерина Чебукова, «Петр и Феврония» режиссер Артур Виденмейер. «Сказы матушки Фроси о монастыре Дивеевском», режиссер Сергей Баранов. Ретроспектива фестиваля «Радонеж». «Одинокий рай», режиссер Валерий Тимощенко. Сеанс в 19 часов. Фильмы режиссера Алексея Погребного «Лиза», «Две жизни Ясобора Хачия», «Деревенский фотограф», «Железный Генрих». Мы предложили вам программу показов конкурсных фильмов фестиваля «Радонеж» на вторник, 28 октября. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас. Говорите. Добрый вечер, уважаемый врач. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Огромное вам спасибо за беседы, за большую действительно работу, которую вы проводите. С большим интересом читаем мои книги архимандрита Вячеслава Амвросия. Огромное спасибо, низкий поклон. Да простят меня братья и сестры, я хочу задать не один вопрос. Думаю, эти вопросы многих волнуют, и ответ на них будет очень важен. Но прежде я хотел бы спросить по тому, о чем мы уже говорили. По однобрачию, что нельзя жениться второй раз. Забрачие не принимается, но бывает так, что к вере люди приходят позже, значительно позже, и как никогда бережно относятся к семье. Но как быть с тем, что первый брак распался, и как быть, если венчание у супругов в первом браке было дань моде, было не серьезным, не осмысленным, и брак такой укрепить, как порой кажется, не удалось, потому что действительно это не то средство, чтобы отношения улучшать, если не имеешь веры. И что же теперь? Если второй брак, теперь что же он неестественно не принимается, и как быть с тем синодальным разрешением по слабостям человечества, никогда вроде бы и есть причины для второбрачия? Вот этот вопрос очень беспокоит. Что же теперь, надо и второй брак разрушать, и возвращаться к первому, который не состоялся, тем более, если он был без веры, а сейчас обрел веру и стремишься жить по заповедям Христовым? Этот вопрос очень важен для меня. Второй вопрос. Я прошу еще раз прощения за то, что не скромен в своем интересе. Он касается отношений к святой воде. Сейчас из паломнических поездок многие привозят воды из святых источников. Но порой едут люди издалека, и привезти несколько литров воды, держа ее в руках, очень сложно, особенно во время ночных переездов. Так как же везти такую воду? И приходится слышать о том, что нельзя ее ставить ни на землю, ни на пол. Она должна стоять обязательно на полочке. И отношение к ней должно быть несколько иным, чем это бывает в поездках. Вопрос для меня очень сложен. И уж простите, Бога ради, еще один вопрос. Сейчас с большим размахом на государственном уровне отмечается 90-летие Ленинского комсомола. И к этому привлечены большие силы, в том числе привлекают людей верующих. Те, которые когда-то были по известным причинам в этом коммунистическом союзе. То есть возникают сложности и на работе, и даже в общении со своими товарищами. Конечно, хотелось бы знать отношение церкви к этому мероприятию, подчеркну, на государственном уровне. Это в программе государственных праздников. Спасибо, Господи. Ну, я скажу так, что по милости Божией я не был ни октябренком, ни пионером, ни комсомольцем. Ни разу не одевал галстук. А матушка Иоанна? Ну, батюшка, я немножко помоложе вас и попала, к сожалению, вот... Ну, а что ты скажешь на это? По поводу комсомола? Да. Пашка, ну, наверное, мы все-таки живем немножко в каком-то древучем, наверное, состоянии, потому что я просто про это не слышала, что это на государственном уровне. Возможно, и они проводят такие мероприятия, но я не знаю, какой смысл в них участвовать, если мы давно уже от этого отказались и отреклись, верующие. Кто нас может заставить? Не представляю. Это же свобода. Да, не представляю. Кто хочет, пусть участвует, если у него совесть ему позволяет. А кто не хочет, как это можно заставить человека, не знаю. Ну, насчет воды я могу сказать, что если вода находится в сосуде, вот, то ничего тут страшного нет. Почему? Когда вот воду освящают в храме, то берут кисть и весь народ окропляют. Ведь часть воды попадает на пол, и тут же люди могут ходить. Ведь здесь сказано в требнике, когда мы освещаем дом, можно освещать вокруг дома. Даже и туалеты надо освещать, все отхожие места. И можно освещать и коровник, вот, и где дрова находятся. То есть вокруг дома все, и огороды можно, все освещать можно. Так что здесь не страшно. А вот этот вопрос, который первый был задан, он очень серьезный. Но мы не должны выходить из рамок слов Христа, поскольку мы сегодня упоминали, вот, как Христос говорит, что если кто разведется с женою и женится на другой, прелюбодействует. Это вы слышали. Но бывало так, было, что некоторые просто ради моды, да еще веры настоящей не было, вступили в брак, ну и повенчались. А потом оказалось, что мы, да, не подходим по духу друг другу. Я когда по Чайской лавре служил, особенно с Молдавии, приезжали очень много таких супругов, пар, когда они вступили в брак, повенчались, потом развелись, поженились на других, и получилось так, что у этого семья и у другой семья. Допустим, им уже стало там 5 детей или 3 человека, ребенка. Как же быть? И с первой женой повенчались, и со второй повенчались. Я спрашивал опытных духовников. Они сказали, что Господь же не желает погибели этих людей. Надо же как-то спасать их. Значит, надо обратиться к правящему архиерею, чтобы он первый брак расторг, а этот брак узаконил, поскольку вот была такая неразумная жизнь. Вот такой момент. Ну, а то, что повенчались и развелись, и надо благословение просить на новый брак, я думаю, что если надо искать, кто виноват был. Если виновата была жена, и муж из этого развелся с ней, и нашел себе другую, надо обратиться к правящему архиерею. А почему? Потому что Господь сказал, что апостолам: кого свяжете на земле, тот будет связан на небе. Кого разрешите на земле, тот будет разрешен и на небе. Значит, архиерей имеет полноту власти. Священник этой полноты не имеет. Но имеется в виду вот только к архиерею правящему. С этим вопросом надо обращаться. Но имеется где? В том городе, где ты живешь. Там должен быть архиерей. Я думаю так. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Раба Божия Надежда беспокоит вас. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Скажите, пожалуйста, вот в Священном Писании, в Евангелии говорится, сказано, когда увидите мерзость запустения, то знайте, что конец близко. Вот что такое мерзость запустения, какие признаки и как распознать эту мерзость запустения? У нас, конечно, все клонит к тому, что конец мира. Ну, тогда придется с другой стороны мне зайти. Ведь сказано, что Евангелие будет проповедано все твари, так говорит Христос. Тогда придет конец. Евангелие еще не проповедовалось. А если проповедовалось, то оно с еретическим уклоном. Это Евангелие не православное. Дальше. Что перед кончиной мира должны прийти пророки Илья и Енох. Они должны проповедовать 3,5 года. И опять же это пришествие Антихриста будет с благой целью для спасения людей. Когда народ развратится, отойдет от Бога, и вдруг такой придет правитель, когда все его будут уже признавать. Конечно, люди не православные. Но вот пророки-то они скажут, что это Антихрист. И верующие люди это узнают. Телевидение, радио, печать, все будут знать. Не надо заострять на это внимание о последнем времени. Мы еще подскажем, напомним раз, еще один раз, что, возможно, кончина наша будет завтра, а может быть сегодня кто-то до утра не доживет. И это может быть. Надо быть готовым каждый день. И не надо думать о кончине мира. Надо думать о кончине своей. Чтобы мы никого не осуждали. Ни патриарха, ни священный синод, ни священников. Вот. А должны пребывать в молитве. Вот ты лампу зажгешь настольную, она дает свет, тепло. Выключил, нет ни света, ни тепла. Вот точно так же Господь – это источник любви, источник жизни, источник премудрости, энергии. Если мы с Богом, все на душе светло и тепло. А молитвы нет, начинается осуждение да болтовня, то, конечно, в душе ни света, ни тепла, ничего нет. Почему я об этом заостряю внимание? Потому что я машиной 3 раза ездил в Сибирь, проезжая Урал, Омск, Новосибирск, Кемерово и Алтайский край. Куда не придешь, сразу окружили, и вот этот вопрос задают. Последнее время. И знаю, сколько уже людей до последнего времени не дожили, уже перешли в тот мир. Что этой болтовней заниматься? Тут как раз удобный момент демону сработать на паспорте, на последнем времени, на 3 буквах, на 3 цифрах, 666, ННН. Оказывается, бесы нас поймали на этом. Это прямое язычество. И надо об этом думать. Ведь все в нас внутри. Вот какое наше внутреннее состояние, оно идет с нами в тот мир. Надо от этого очиститься. Не нужно заострять на это внимание. Если преподобный Серафим Саровский сейчас бы жил в наше время, он бы паспорт имел. Если бы его всего запечатать 3 шестерками, чтобы ни одной части тела не осталось. Как он был поменяющий Серафим, так он и останется. Никто Христа из его сердца не отымет. Надо больше очищать свою душу. Вот это будет ценно и хорошо. Сколько я знаю таких людей, даже в 61-м году, я в 60-м году вышел из армии, и одна там матушка, монахиня, тайная, говорит, а как нам вот сейчас жить? Время последнее, придет Антихрист, и мы все погибнем. Нас будут ссылать, И, как говорят, надо за колеса хвататься. В 61-м году. Ее уже давно-давно нет. Мне письмо пришло, одна женщина. «Батюшка, как нам быть? Гонение сейчас начнется, ссылать будут. А я вот хожу на костылях по комнате своей, еле-еле двигаюсь. А куда мне хвататься за колеса?» Пришлось написать, я говорю: «Мать, не на тебе никаких колес, никто никуда не высылает. Не надо преждевременно рекать и время опережать. Все придет само, все скажут, все объяснят. Господь, ведь представьте себе, Господь за каждого человека пострадал. Святые отцы говорят, есть святитель Анзатаус, если бы все люди спаслись, и случайно один человек не спасся. Так у Бога такая любовь, Он готов опять принять человеческую природу, прожить на земле 33,5 года и быть распятым, чтобы спасти этого человека. Ведь сказано же, что Господь говорит о себе притчу, что пастух потерялась овца, он оставил 99 овец, целое стадо, и пошел эту заблудшую овцу искать. Так, возможно, можно так говорить, что Господь оставил ангельский мир и пришел на землю, как бы вот человечество, это как павшая овца, заблудившая, спасать. Но что, Господь как будто спит, Он не знает, что происходит? А представьте себе на лодке, когда Христос спал на корме, когда начались волны бить, и люди, апостолы погибали. Думаю, сейчас захлестнет, все, конец нам. Будет его. Мы, говорит, погибаем. Он встал и говорит: умолкни, перестань. И все успокоилось. Но ведь это образ нашей церкви. Лодка — это церковь среди житейского моря. И сколько волн бьют в борт нашей церкви. Разные моменты. Было время гонения, а сейчас бесы работают с другой стороны. Через эти шестерки до паспорта. Паспорт — это личность человека. Ведь апостол Павел недаром говорил, когда его в тюрьму забрали. Говорит: «Я гражданин Рима». А ему говорят: «Как это так? Я купил за деньги». Он говорит: «А я гражданин Рима, я там родился». Значит, он показал документы. Забудьте об этих шестерках. Ведь это же в Библии нет шестерки. Правда, есть шестерка, 666 страница. Их же не вырывают. Но там в Откровении нет три шестерки. Там написано буквами 666. А в то время еще не было этих арабских цифр, три шестерки. И бояться их не надо. Надо бояться Господа и бояться греха. Я думаю так. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, батюшка, у нас такой вопрос. Из слов Святого Евангелия вот всем известно, что добрый пастырь отстаивает чистоту православной веры и, выполняя завет Господа нашего Иисуса Христа, душу свою полагает за овец. И так вот сердце православного пастыря, мне кажется, нам всем кажется, что вот должно не выдержать, когда народ ведут в погибель. По пророчествам Серафима Саровского, вот о последнем времени вы упоминали. Спасибо, Машка, да. Ну, что надо сказать? Христос предупредил нас, что есть пастыри добрые, есть наемники, которые не родят об овцах, есть волки в овечьей шкуре. Но сказано, как можно узнать волка в овечьей шкуре? Очень просто. Оказывается, когда волк одевает шкуру овечью на себя, то хвост видно. А когда он прикрывает хвост, то клыки видно. То есть волка в овечьей шкуре видно. И Господь говорит: по делам их узнаете их. Сейчас время прекрасное. Вот. Храм открывается, монастыри открываются. Слово Божие, пожалуйста, можно в любом храме, в любом магазине купить. Все есть. Только остается одно. Смириться, да добрые дела творить. Потому что все добрые дела идут с нами в тот мир. Так что сказано, что Господь и пастыри нам дает, по народу дается и пастырь. Вот надо больше следить за собой, нежели там за батюшками. Батюшка, нам передали записочки, просят всех помолиться о здравии настоятеля храма Успения Божией Матери города Ногинска-Богородская Ирея Олега. Ну, так, спаси Господи, помилуй, да, отца Олега и всех подряд. О здравии тяжело болящего игумена Павла, тяжело болящего Сергия, Нины, Владимира, Людмилы, тяжело болящей Екатерины, Нины, Ростислава, Ефросини, тяжело болящего Владимира, Антонины, Петра, Любови и Михаила, Ирины, Ольги, Елены, Веры, Марии, Геннадия, Фатинии, Леонида, Надежды, путешествующей Марины, Елисаветы, Виктора, Игоря, Сергия, архимандрита Власия. О упокоении Александра, Натальи, Натальи, Агафии, Никиты, Марии, Леонида, Ирины, Нины, Николая, Александра, Георгия, Павла, новопредставленной Тамары. Батюшка, вот... А мать Анны, монахиня. О здравии всех, кто трудится на радиостанции Радонеж. И надо сказать: Господи, помоги нам всем спастись, всем надо перекреститься. Батюшка, вот возвращаясь к письму, с которого мы начали, о том, что молодой человек предъявляет требования к ближнему, в частности к девушке, чтобы она была чистой, а сам вот эту чистоту сохранить не может. Почему мы к ближнему всегда предъявляем одни требования, а к себе совершенно другие? Потому что наша душа заражена грехом, и мы всегда требуем от ближнего снисхождения. А у самих-то этого нету. Ведь для того, чтобы в браке жить, допустим, если жена вдруг попала под искушение, бес ее накрутил, то мужу надо потерпеть. Пусть она проговорится, может, минут 15-20, потом у нее голосовые связки ослабнут, и она замолчит. Если же жена увидела, что муж начинает шуметь, кричать, потерпеть тоже. Но особенно попросить прощения. Когда попросим прощения, то есть смирились, значит, бес в это время отходит и не будет искушать. Я знаю одного человека, он прожил с женой 18 лет, ни разу с ней не ругался. Это же прекрасно. Как мы себя настроим, так оно и будет. Как вот настроит токарный станок мастер, то он и будет то ли брак, то ли хорошие детали. Вот точно так же, как мы себя настроим по Евангелию, значит, брачных моментов не будет. А будем добрые, хорошие дела вот, делать. А если мы без Евангелия, без Матери Церкви, без святых отцов, обязательно будут у нас дела плохие. Вот на это надо, матушка, особое внимание обратить. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Напоминаем, что сегодня на ваши вопросы отвечал основатель-духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы в среду. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.